Братья и сестры, подошло время начинать нам последнее заключительное общение нашей конференции. В этом году мы имели очень благословенное общение, и по продолжительности оно гораздо больше, чем предыдущие. Когда это общение готовилось, то мы учли многочисленные пожелания ваши, братья и сестры. После каждого общения к нам подходили и делились впечатлениями, что общение хорошее, получили много благословений, но хотели бы, чтобы оно было чуть продолжительнее, чтобы больше можно было услышать личных свидетельств тех, кто трудится на миссионерских полях, в деле благовестия. Учитывая эти многочисленные пожелания, мы продлили время общения, и вот оно у нас 3 дня, 5 служений. Это последнее служение. Конечно, мы очень благодарны Господу, что в течение этого времени Он нас благословлял. Надеемся, что и в этом служении мы получим от Бога обильное благословение. Хочу напомнить, что тема нашего общения, конференции – мы проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. На последнем общении, служении мы хотим сделать ударение на этом последнем выражении – во Христе. Очень важно, чтобы наше внутреннее состояние было правильным, чтобы мы пребывали в Господе, и не только тогда, когда мы участвуем в деле благовестия или выезжаем со служением на миссионерские поля, но чтобы наша жизнь была пропитана Господом, чтобы она была наполнена им, чтобы мы пребывали в Нем, и не только на словах, не только в рассуждениях, не только в воскресные или праздничные дни, но и в будни нашей жизни, чтобы мы пребывали в Господе Иисусе Христе. Только тогда наше служение будет иметь успех и результат пред Господом. Я хочу немного сказать о цифрах, статистику. Перед тем, как мы помолимся, я хочу сказать, что в нашем объединении 9400 членов церкви. Это статистика на конец или начало этого года. В этом году уже были крещения по местам. У нас нет пока полной информации, но за прошедший год крещений в нашем объединении было 325. Братья и сестры, вдумайтесь в цифры. 325 в один год. Если все вместе, это большая, это очень большая церковь. Но если учесть размеры нашего объединения и количество членов церкви, то это не так много. Получается, что примерно 30 человек в течение года смогли привести Господу одного, и чтобы он дошел до крещения. Это не так много. Это не показатель усердного, посвященного служения Господу. Поэтому общее направление нашего общения, оно было таким призывающим нас к усердному посвящению себя для дела служения. Немного хочу сказать и о миссионерском труде. За прошедшие 2 года у нас 8 семей переехали на миссионерские поля. Это в такие места, как Усть-Кут, Кодинск, Курагино, Тотже, это Тува. В Васюган планируется переезд семьи. Ивенкия, Якутск, Находка. Но еще гораздо больше мест, которые ожидают тружеников. Гораздо больше тех мест, где братья трудятся и в течение уже многих лет, даже десятков лет, совершают там служение и ожидают замены. Звучит призыв. Кто готов поехать, чтобы заменить уставших тружеников? Кто сегодня готов отдать себя на служение Господу на миссионерских полях, переехать на новые места служения? Мы предлагаем, если в ваших сердцах созрело такое решение, Или вы чувствуете, что Господь трудится над вами и ведет вас к этой цели, вы можете по окончании общения подойти к нам или подойти к братьям, ответственным в церквах, сказать о своем желании. Возможно, вы нуждаетесь в какой-то помощи в смысле корректировки и направления, наставления в духовном отношении, чтобы быть более правильно подготовленным к этому ответственному служению на ниве Божьей. С этой целью мы организуем общение конференции. Мы планируем в течение этого общения пригласить сюда тех, кто за последние 10 лет переехали для служения на миссионерские поля. Братья и сестры, многие находятся здесь с женами, возможно, сидят в разных местах. Вы имеете в виду, что во второй части нашего служения мы планируем пригласить вас сюда. И, пожалуйста, потом выйдите, мы желаем помолиться Господу, чтобы Он благословил вас и на дальнейший путь служения. Также хочу напомнить о том, что в нашей палатке расположены сокровищницы, куда мы приглашаем пожертвовать средства, принять материальное участие в деле благовестия миссионерского служения. Не забудьте, пожалуйста, и эту часть нашего участия в деле Божьем. А сейчас, подходя к началу нашего служения, я предлагаю, чтобы мы все встали и попросим благословения. Дорогой наш Господь, милосердный Спаситель и Бог наш, благодарим Тебя, что мы снова имеем это благословенное общение под шатром палатки. Благодарим Тебя, дорогой наш Господь, за великие милости Твои, оказанные нам в течение многих дней и в течение этого времени общения. Ты много говорил к нам Слово Твоего. Благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня мы имеем такие большие, прекрасные, беспрепятственные возможности в деле свидетельства и в деле распространения Твоего Слова. И сегодня снова и снова, желая испытать милость Твою, действие благодати Твоей, мы просим Тебя, Господь, прибудь с нами по Твоему Слову, по Твоему верному обещанию. Господь наш, помоги пути сердечные наши направить к Тебе, чтобы, Господи, снова просматривая свою жизнь перед лицом Твоим, мы могли как-то определить и свое состояние, посмотреть, где и как мы живем, в Тебе ли пребываем, Господи, с Тобой ли соединены этим жизненными связями, чтобы приносить плод для Твоей славы. Помоги нам это сделать, дорогой Господь. Мы просим Тебя за тех, кто присутствует в этом общении и еще не посвятил себя для Тебя. Они еще не приняли спасение, не вошли узкими вратами, не склонились перед Тобою в молитве искреннего покаяния. Господи, помоги им это сделать, чтобы могли обрести счастье в Тебе, чтобы их жизнь была наполнена смыслом и имела цель служения для Тебя. Благослови братьев, участвующих в служении, и словом, и свидетельством. Твоя благодать, милосердный Господь, да пребудет с нами, и да прославится Твое великое святое имя Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.